Глава 25. «Авва Феодосий, а что, тебе не хочется ни каши, ни сыру?» — спросил я, когда мы вышли на дорогу, ведущую к пещере. Феодосий позволил себе притормозить и блеснул глазами в мою сторону. «Когда вы становитесь достаточно большими, чтобы дотянуться до горшочка с медом, вам этого уже не хочется». Мы немного прошли молча. Авва Феодосий впереди, я сзади. Хорошо, что он не видел моего лица. Губы мои сами по себе разъезжались в улыбке. Я приплясывал по камням и очень-очень хотел запеть. Что-нибудь вроде «С песней весело шагать по просторам, по просторам, по просторам». Я представлял себе, как бы это выглядело посреди египетской пустыни, и мне становилось еще смешнее. Я даже остановился раз, повернулся задом наперед и смеялся, пытаясь не производить громких звуков и зажимая рот рукой. Хорошо, что меня никто не видел. Подумали бы, наверное, что у чудака крыша поехала. Авва Феодосий остановился сам, когда я просмеялся, позволил мне догнать себя. Он улыбался. «Сорадуюсь с тобой, твоему первому причастию», — сказал он. «Спасибо, Авва. Расскажи, как это понимать?» «Причастие есть приобщение тела и крови Христовых. Думаю, ты об этом еще не раз будешь читать. Когда вернешься к себе, а может, ты уже и не хочешь возвращаться?» Ох, как блеснули глаза моего Аввы, а я почему-то не нашел ответа. «Ладно, не отвечай. У нас еще есть время. Авва, я выздоровлю там». «Ты надеешься?» «Да». «Дай, Господи. Вернемся же к причастию. Теперь ты связан с нами. Тесно, как брат. Даже теснее. Мы части одного тела. Тело Христово. Ибо сказано о хлебе. Приимите, ядите, сие есть тело мое, за вас ломимое. И о чаше с вином сказано, пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета, за многих изливаемая во оставление грехов. Мне непонятно, Авва, все мы члены тела Христова. Членов много, но тело едино. Голова не может сказать ноге: «Не нужна ты мне». И если один член страдает, все тело страдает с ним. Господь установил, чтобы не было разделений в теле, а все члены заботились друг о друге. Кто грешит против ближнего, грешит против себя. «Да-да, но я все равно не понял». Я только чувствую, что со мной произошло что-то важное. Веруют не разумом, но понять поймешь духом. Глаза Аввы улыбались.